Когда с берегов ушел ледовый припай, к Уэлену подошло судно. Млатангин с кромки припая различил на борту корабля непохожие на русские буквы. Это было американское судно.